Часть 12. Право на выбор. 30 марта 1904 года. Вечер. Великобритания. Старинная усадьба 17 века в окрестностях Дувра. Прошла неделя, и британский премьер, первый лорд Адмиралтейства и министр иностранных дел империи, над которой никогда не заходит солнце, снова собрались в той же уединенной усадьбе, рассевшись в том же зале у того же камина. Чуть слышно тикающие часы отмечали неумолимо текущее время, и хоть три эти могущественнейших человека этого еще не понимали, но это безвозвратно утекало время Британской империи, подобно тому, как кровь капля за каплей утекает из жил смертельно раненого человека. Империя, созданная трудами не знающих совести пиратов, работорговцев, и таких же бесстыжих банкиров, несмотря на наличие контроля над богатствами половины земного шара, неумолимо старилась и дряхлела. Власть над миром, о которой джентльмены мечтали еще со времен королевы Елизаветы I, раз за разом оказывалась дразнящим миражом, рассеивающимся в воздухе при попытке приблизиться к нему. Как им казалось, во всем были виноваты великие континентальные конкуренты. Сначала это была наполеоновская Франция, распространившая свой контроль над всей Европой. Потом, едва удалось закатать под паркет Наполеона, в главного конкурента превратилась подвластная Николаю I Российская империя, для укрощения которой пришлось организовывать войну в составе англо-франко-турецко-сардинской коалиции. Едва удалось справиться с Россией, обескровив и обезжирив ее при Черноморье, как, подобно фурункулу, на месте былой тихой и забитой Пруссии выскочила бряцающая оружием Германская империя, а там, глядишь, униженная и разгромленная Россия снова восстала из пепла и опять принялась увеличивать свою территорию. Ну куда бедному джентльмену податься? Россия, кажется, уже окончательно отбилась от японского нападения. Германия энергично строит военный флот, стремясь занять место второй морской державы. Заокеанские кузены пока сидят тихо, но с вожделением посматривают в сторону Канады, и только страх возмездия удерживает их от резких движений. Одним словом, несмотря на всю военную и политическую мощь, накопленные богатства, а также высокий интеллектуальный уровень, помноженный на беспринципность, мировое господство постоянно ускользает из британских рук. Но, потерпев очередную неудачу, джентльмены не унывают, инициируя все новые и новые раунды так называемой «большой игры». На этот раз экстренно собраться их вынудили известия, почти одновременно поступившие из Дальнего Востока из-под города Порт-Артура и из российской столицы Санкт-Петербурга. Обе эти новости были внезапными, ошеломляющими и меняющими всю наблюдаемую картину мира. «Джентльмены», — сказал премьер Артур Бальфур, «я собрал вас для того, чтобы вдали от посторонних глаз и ушей обсудить вопросы, имеющие жизненно важное значение для нашей империи, и принять по ним соответствующее решение». «Сэр Генри?» «Нет, сэр Артур», — ответил британский министр иностранных дел. «Пусть сначала свой вопрос доложит сэр Уильям. Мне кажется, что его информация не то что более важна, а, если так можно выразиться, является первичной по отношению ко всему остальному». «Хорошо, сэр Генри», — кивнул премьер. «Отложим ваш вопрос и перейдем к тому, что нам хотел сказать сэр Уильям». «Сэр Уильям хотел сказать», — с некоторым сарказмом произнес первый лорд британского адмиралтейства, «что нынешней военно-морской разведке удалось выяснить истинную сущность нашего главного противника в этом раунде большой игры». «Ну, сэр Уильям», — произнес британский премьер, — «говорите, что удалось выяснить вашим людям. Не томите нас ожиданиями». «Во-первых», — первый лорд адмиралтейства побарабанил пальцами по столу, «должен сказать, что нашим людям в Порт-Артуре наконец-то удалось выяснить, откуда взялся на наши головы тот проклятый отряд русских вспомогательных крейсеров, который уничтожил японский флот, и все наши надежды на то, что Россия в этой войне будет разгромлена и унижена». «Вот именно, сэр Уильям», — лицемерно вздохнул британский премьер, «миллионы фунтов в один момент вылетели в трубу. Мы все должны понимать, что в случае поражения Япония не сможет рассчитаться по выданным нашими банками военным кредитам. А как вы знаете, хуже неплатежеспособного должника может быть только... мертвый должник», — добавил Генри Чарльз Кит Петти Фитц Моррис. По петербургским околовластным кругам, голову которым вскружила последняя сокрушительная победа, ходят разговоры о том, что Японию и вовсе неплохо бы присоединить к России, или, по крайней мере, расчленить на несколько зависимых вассальных государств. Разумеется, это все пока только разговоры, и будем надеяться, что разговорами они так и останутся. А сейчас, сэр Артур, мы хотели бы услышать продолжение рассказа сэра Уильяма о том, кто жмутит нашу воду на Дальнем Востоке. «Да, сэр Уильям», — кинул премьер, — «продолжайте, пожалуйста. Нам тоже будет очень интересно узнать о том, кто на самом деле является нашим настоящим противником. Немцы, французы или все же американцы?» «Вы, сэр Артур», — пожал плечами первый лорд Адмиралтейства. «К сожалению, это не первые, не вторые и не третьи. Нашей разведке удалось выяснить, что атаковавшие японский флот вспомогательные крейсера на самом деле не являются никакими не вспомогательными крейсерами, а представляют собой сводный отряд боевых и транспортных кораблей, представляющих русский военный флот, 100 лет тому вперед». «Как вы сказали, сэр Уильям?» — переспросил британский премьер. 100 лет тому вперед? Я не ослышался». «Да», — подтвердил первый лорд Адмиралтейства. «Хоть русские власти изо всех сил стараются это скрывать, и ради сохранения секретности даже засунули своих потомков на бывшую японскую маневровую базу, но нам удалось достоверно выяснить, что это действительно именно так и никак иначе. Как только мы получили подтверждение этой информации, стали понятными и фантастические корабли без дымов, дающие 30-узловый ход, и чудовищная скорострельность их орудий, и сверхбыстроходные самодвижущиеся мины, которые без промаха поражали японские корабли с огромных расстояний. Причем для потопления одного броненосца или крейсера хватало попадания всего одной мины. Наши специалисты минного дела вообще не понимают, как что-то, созданное руками человека, может двигаться под водой со скоростью в 200 узлов. 200 узлов, джентльмены! У японских моряков не хватило времени даже на то, чтобы понять, что происходит что-то ужасное. Но и эта новость не самая страшная. Самое страшное то, что при этом отряде, помимо военных чинов, присутствует очень высокопоставленный гражданский, политик или дипломат, некто господин Одинцов, именующий себя специальным представителем президента. Это именно с ним постоянно советуется и наместник русского императора адмирал Алексеев, и командующий русским флотом вице-адмирал Макаров. Мы ожидали, что после прибытия Макарова в Порт-Артур они с Алексеевым будут как два скорпиона в банке, но получилось совсем наоборот. В присутствии этого господина Одинцова они оба бодро бегут в одной упряжке, забыв о своей прежней вражде. Именно господин Одинцов был автором идеи по дискредитации Японской империи через разоблачение ее зверств над мирным корейским населением. И именно его люди провели эту операцию с такой безукоризненной ловкостью, что на ближайшие десятилетия за японцами закрепится образ безумных кровожадных маньяков, убивающих безоружных только потому, что им нравится это делать. Мы пока не знаем, сохраняется ли у русских связь с их родиной из будущего, но уверенно можем сказать, что здесь и сейчас господин Одинцов является самым главным их начальником и одновременно генератором идей по переустройству мира на русский лад. Судя по тому, как идут дела, этот господин очень умен и расчетлив, но помимо того обладает свирепостью гризли, кровожадностью белой акулы и мертвой хваткой бульдога, который не разожмет зубов, пока враг не испустит дух. А враги господина Одинцова — это мы с вами, джентльмены. Японцев он за врагов не держит. Они для него всего лишь добыча и ничего более. Первый лорд Адмиралтейства замолчал. И на некоторое время в комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая только треском разгоравшихся в камине дров, да тиканием старинных часов. Премьер и министр иностранных дел лихорадочно пытались уложить полученную информацию в головах. «Подумайте о том, джентльмены», — добавил еще 5 пенсов первый лорд Адмиралтейства. «Что случится, если помимо русских начальников на Дальнем Востоке этот самый господин Одинцов очарует и самого русского императора, который, кстати, и без того тоже относится к нам не самым лучшим образом?» Джентльмены подумали И, видимо, ничего хорошего им в голову не пришло, потому что Артур Бальфур со вздохом произнес: «Джентльмены, исходя из того, что сейчас рассказал нам сэр Уильям, наша империя находится даже в большей опасности, чем мы считали ранее. И если с этим господином Одинцовым невозможно договориться, то он должен быть уничтожен. Причем любой ценой». «Даже так, сэр Артур?» В удивлении приподнял одну бровь первый лорд Адмиралтейства. «А вы подумали о том, что в случае неудачи акции этой ценой может стать прямое военное столкновение нашей империи с несомненно могущественными пришельцами из будущего? Мы даже приблизительно не представляем себе всей их мощи, а вы уже предлагаете нам делать что-то любой ценой. Осторожность, осторожность и еще раз осторожность! Никаких явных действий, только тайные операции и дипломатическое давление. В первую очередь на союзную русским Францию, чтобы она повлияла на настроение в Петербурге. Если война между нашей империей и Россией все-таки окажется развязанной, то, во-первых, мы не должны быть ее инициаторами. А во-вторых, к тому моменту на нашей стороне должен быть союз, в который бы входили все европейские государства до последнего, включая даже такого нашего противника, как Германия. Опасность, исходящая со стороны России, настолько велика, что мы должны будем прекратить антигерманскую пропаганду и позвать императора Вильгельма в наш альянс просвещенных европейских наций, призванных противостоять дикому азиатскому варварству русских». «Это вы хорошо придумали, сэр Уильям», — кивнул британский премьер. «Действительно, пусть лучше на русских полях умирают германские гренадеры, чем наши британские солдаты, которых у нас и так не хватает, чтобы удерживать в подчинении расположенные по всему свету колонии. Сэр Генри, я думаю, что дипломатическая работа в этом направлении должна начаться немедленно. Общая опасность в опасении возможной агрессии со стороны свирепых русских должна сплотить все европейские народы. И еще, сэр Уильям, я, конечно, понимаю ваше стремление к осторожности, но подданные Ее Величества не поймут, если мы так просто бросим нашего союзника в беде. Да и в преддверии заключения возможного общеевропейского союза было бы крайне нежелательно показывать, что мы безразличны к интересам наших друзей. В особых, конечно, случаях мы можем и поступиться некоторыми своими принципами. Надо показать, что наши нынешние друзья вполне могут рассчитывать на нашу поддержку. Поэтому распорядитесь, чтобы наша Вейховейская эскадра немедленно приступила к конвоированию британских торговых пароходов, следующих в японские порты. Посмотрим, как русские крейсера будут осуществлять свои блокадные операции в присутствии доблестных моряков Royal Navy. А если с нашими кораблями что-нибудь случится, так все британские моряки, люди военные, и давали присягу королю. Зато мы лучше узнаем сильные и слабые стороны противника и проверим, готовы ли русские прямо сейчас идти на прямой военный конфликт с Британией. И с точки зрения политики это почти безопасно. Ведь любой неблагоприятный для нас инцидент мы можем объявить самовольными действиями командиров кораблей, ведь инструкции им будут даваться исключительно в письменном виде». «Как прикажете, сэр Артур», — кивнул первый лорд Адмиралтейства. «Инструкции будут составлены так обтекаемо, что их при желании можно будет трактовать в любую сторону. Почему бы и не потрепать нервы русским, если это не будет грозить нам большой войной? Кстати, сэр Генри пока так и не рассказал нам, что ж такого произошло в Петербурге, что он срочно захотел нам это поведать». «Да, сэр Генри», — поддержал первого лорда Адмиралтейства премьер-министр. «Поведайте нам, пожалуйста, и эту историю». Министр иностранных дел Генри Чарльз Кит Петти Фитцморрис сделал похоронную физиономию и мрачным заупокойным голосом произнес: «Несколько часов назад из нашего посольства в Петербурге сообщили о том, что в полдень по местному времени в результате преждевременных родов скоропостижно скончалась русская императрица Александра Федоровна, в девичестве принцесса Алиса Гессенская. Врачи ничего не смогли сделать, все началось рано утром, когда императрица вдруг потеряла сознание в кабинете своего мужа. А к обеду в результате внутреннего кровотечения ее уже не стало. Дополнительно наш агент при семействе Романовых сообщает, что перед смертью русская царица прочла некий доставленный из Порт-Артура документ, лежавший на рабочем столе императора. Предположительно, именно информация из этого документа и вызвала тот самый приступ смертельного волнения, который свел императрицу на тот свет. Содержимого самого документа наш агент не знает, но теперь я предполагаю, что это был план войны против Британии, составленный господином Одинцовым и доставленный его эмиссарами в Петербург. «И что, император?» — поинтересовался премьер Бальфур. «Винит кого-нибудь в этой смерти? Ведь мы прекрасно знаем, как он был привязан к своей жене, в которой он буквально не чаял души. А жена его была душой привязана к Британии», — буркнул Генри Петти Фицморис, «что позволяло нам надеяться рано или поздно поставить эту строптивицу Россию в свое стойло. Но теперь в этом смысле все кончено, и по британскому влиянию на русскую политику нанесен жесточайший удар. Тем более, что сам император, находясь в состоянии шока, говорит, что из смертных только он сам виновен в этой смерти, и вообще это было проявление Божьей воли и наказание за грехи, и что теперь ему вечно нести этот крест». «Надо сделать так», — жестко сказал британский премьер, «чтоб газеты всего мира писали о том, что русскую императрицу за ее любовь к Британии отравили агенты господина Одинцова, который, если дать ему волю, перетравит весь свет. И не делайте такие глаза, джентльмены. На войне, как на войне. Против такого врага хороши все средства. Думаю, что сэр Генри абсолютно прав, и после этой смерти мы потеряли одного из самых сильных своих союзников в русской властной верхушке. Помолимся же за душу безвинно убиенной Алисы, принцессы Гессенской». «Аминь», — хором сказали Генри Петти Фицморис и Уильям Уолтгрейв, граф Селборн. «31 марта 1904 года. 7:05 по местному времени. Острова Эллиота. Пароход «Принцесса Солнца». Великая княгиня Ольга Александровна Романова. 22 года. Это прекрасное утро не предвещало для меня ничего дурного. Тем более, что ночью меня не мучили никакие кошмары. И я спала сном праведника безо всяких сновидений, после чего проснулась в отличном настроении. Бывают такие дни, когда с самого утра порхаешь, как на крыльях, и все у тебя получается. Чувствуешь в себе особенный прилив энергии, и откуда-то берется эйфорическая уверенность в том, что все будет хорошо. И в этот день царит в голове особая ясность ума, и все вопросы решаются легко и быстро. Однако за завтраком я не могла не заметить мрачноватую задумчивость Павла Павловича, как будто над всеми нами нависла какая-то черная туча, грозящая нам грозой. То и дело господин Одинцов бросал на меня странные взгляды, словно собирался мне что-то сообщить и пытался предугадать мою реакцию. Да и остальные люди из будущего выглядели так, словно им известно нечто важное и вместе с тем ужасное. От меня не ускользнуло и то, какими взглядами обмениваются Дарья и Павел Павлович. И в тот момент впервые нехорошее предчувствие закралось в мою душу. Но так не хотелось сбивать радостный настрой, и я убедила себя, что все это мне почудилось. Ну что в самом деле могло произойти плохого? Сейчас, когда эти люди, посланные нам Богом, всей своей силой и мощью, а также душой и сердцем, стоят на защите интересов России. Уже позже, гораздо позже я поняла, что в то время я находилась во власти ошибочного мнения о том, что эти гости из будущего всесильны. Я приписывала им свойства Бога. Я полагала, что они могут контролировать абсолютно все. В какой-то степени мне многое виделось в розовом свете. Видимо, такой образ мысли является последствием шока от самого этого невероятного факта — попадания сюда людей из 21 века. Мое восприятие слегка исказилось. Я была уверена, что теперь все пойдет так, как задумали эти люди. В своих мыслях я не допускала возникновения никаких непредвиденных обстоятельств, никаких неожиданностей. Но оказалось, что располагает всем действительно Бог. После завтрака Павел Павлович попросил меня задержаться для важного разговора с глазу на глаз. Поскольку после завтрака все разошлись по своим делам, и принцесса Солнца опустела, Мы с господином Одинцовым и Дарьей поднялись на самую верхнюю солнечную палубу парохода, с которой открывался прекрасный обзор во все стороны. Прокашлявшись, он сказал: «Крепитесь, Ольга. К моему величайшему сожалению, я должен сообщить вам прискорбную весть. Вчера около 20:00 по нашему времени в результате преждевременных родов скоропостижно скончалась императрица Александра Федоровна. В связи с этим мы приносим вам свои глубочайшие соболезнования». Повисла тишина. Мы пытались осознать суть сказанного. Мне казалось, что с блистающих вершин я падаю в зловещую пропасть. «Нет!» — не веря в сказанное, воскликнула я. «Не может быть! Вы же говорили, что ей ничего не угрожает! Так как же такое могло произойти?» Мой разум отказывался воспринимать услышанное. Собственно, так происходило со мной всегда, когда я слышал дурные, трагические вести. Да только ли со мной? Думаю, это знакомо многим. Я зарыдала. Дарья кинулась ко мне и принялась утешать. «Расскажите мне, как это произошло?» — всхлипывала я. «Алике, она чувствовала себя прекрасно. Она так ждала сына». «Для того, чтобы убедить вашего брата в ущербности избранного им пути, наши люди передали ему книгу его же собственных дневников, которые он вел до самой смерти. И в последнюю книгу был вложен текст с описанием екатеринбургского расстрела. Прочитав эти книги, ваш брат был так потрясен, что грубо нарушил технику безопасности по обращению с секретными документами такого уровня опасности и оставил их там, где их смогла обнаружить его беременная супруга. Дальше вам объяснять не надо. Когда императрица прочла все написанные там ужасы, с ней случился нервный приступ, вызвавший преждевременные роды, в ходе которых открылось смертельное кровотечение, которое доктора так и не сумели остановить. Известный вам капитан первого ранга Иванов, который там присутствовал, говорит, что, потеряв долгожданного сына, Александра Федоровна просто потеряла желание жить и после отпущения грехов умирала чуть ли не с радостью. Подробности этой истории причинили мне настоящую боль. Преждевременные роды, кровотечение, смерть. Бедная Алики. Как же это могло случиться? Она не должна была умереть. «Почему? Почему?» — спрашивала я, в то время как Дарья гладила меня, приобняв. И эта дружеская поддержка в такой момент стоила очень дорогого. 15 минутами позже я лежала в своей каюте, пытаясь примириться с мыслью, что Алики больше нет. Дарья дала мне какие-то таблетки от стресса, как она выразилась, но я не стала их принимать. Мне хотелось прочувствовать произошедшее. Я была в каюте одна, попросив не беспокоить меня в течение часа. Алики, милая Алики, застенчивая, незлобливая, склонная к приступам меланхолии, неужели больше я не увижу тебя? Как же так? Но надо смириться. Надо исполнять свой долг. Теперь все стало по-настоящему серьезно. Впервые я буквально физически почувствовала всю тяжесть навалившейся на меня ответственности. То время, когда все было лишь на словах, ушло в прошлое. Теперь мне понадобится сила характера, выдержка, мудрость. А многому придется научиться. Ведь теперь именно мне, а не кому-то иному, предстоит стать государыней всероссийской. Захватывает дух при этой мысли. Но я должна, я смогу. Раз так говорят потомки, значит, так и есть. Не придется мне стать эмигранткой или просто обывательницей. Нет. Мне предстоят великие свершения на этом переломном моменте. Надо сделать все возможное, чтобы процветала и укреплялась Россия, чтобы безвременная смерть Алики не была бессмысленной. Теперь мое имя войдет в историю. Но, Боже мой, ведь я абсолютно не тщеславна. Все то, что предстоит мне сделать, я воспринимаю исключительно как долг перед Россией, и никак иначе. Мысли мои беспрестанно возвращаются к семье Николая. Что теперь с ними будет? Даже не могу вообразить, как это они все восприняли. Как бы мне хотелось оказаться сейчас там, с ними, чтобы утешить и поддержать. Им нужна моя поддержка, ведь девочки сильно привязаны ко мне. Алике всегда была несколько холодна с дочерьми, страдая навязчивой идеей родить сына, наследника. Вот кого бы она любила по-настоящему. Сумасшедшей любовью, которая постепенно сводила бы ее с ума вкупе с вечным страхом за его жизнь. Что ж, приходится признать, что кончина Алики вместе с неродившимся наследником упростила задачу для потомков, как бы цинично это ни звучало. Теперь Николай, конечно же, захочет уйти в тень. Он любил Алики и жизни без нее не мыслил. Как он теперь без ее советов? Как бы брат вообще не обезумел. Если бы я сейчас могла быть там, с ними, я бы помогла им пережить потерю. Теперь же меня терзает мучительное беспокойство о них. Хорошо, что там Иванов и еще кто-то из потомков. Они не допустят смуты и волнений. Но вот что касается моральной поддержки, найдется ли кто-то, кто поможет им справиться с горем? Подушка вся намокла от слез. Странно, ведь с утра у меня не было даже малейшего предчувствия, что случится что-то трагическое. Ведь все произошло еще вчера. Как же я не почувствовала? Впрочем, нечего заниматься вздором. Мне следует мыслить более рационально. Не стоит уподобляться тем нервным, излишне чувствительным людям, для которых вся жизнь наполнена предчувствиями и духовными переживаниями. Кстати, как раз такой была Алики. Слишком восприимчивая, эмоциональная. Она тяготела ко всему мистическому. Я еще лучше поняла ее суть после того, как прочитала книги потомков. Да, за счет истеричного склада характера она во многом поспособствовала упадку нашей державы. Но это ни в коей мере не отменяет того, что я любила ее и люблю ее дочерей. И Алики тоже испытывала ко мне теплые дружеские чувства. Ведь на самом деле она была так одинока. Пусть Господь упокоит ее душу. Она была хорошим человеком и не осознавала, что творила. Я провела в своей каюте полдня. Мне надо было поразмышлять, многое обдумать, мысленно попрощаться с Алики, помолиться за упокой ее души. Я знала, что выйду из этой каюты другим человеком. Наверняка это понимали и остальные, а потому меня никто не беспокоил. March 1, 1904. 11:30 по местному времени. Острова Элиота. Пароход «Принцесса Солнца». Великий князь Александр Михайлович Романов, 38 лет. Известие о смерти Алекс настигло меня неожиданно, как гром среди ясного неба. Сказать честно, и Павел Павлович, сообщивший мне эту печальную новость, тоже выглядел сильно ошарашенным. «Вы понимаете, Александр Михайлович, — сказал он, — ну, не должно было случиться ничего подобного. У нас вон Александра Федоровна вполне спокойно доносила цесаревича и родила в положенный срок, и то, что началось позже, никакого отношения к процессу беременности не имеет. Спросите хоть у наших докторов. А тут такая неприятная неожиданность, хуже которой не бывает». «Но почему же неприятная?» — деланно удивился я. «Ведь императрица Александра Федоровна и не родившийся у нас цесаревич Алексей, насколько я понимаю, были одними из главных виновников гибели Российской империи в вашей истории». «Только не виновниками», — поправил меня Павел Павлович. «Ведь ни императрица, ни цесаревич не ставили перед собой целенаправленные задачи по разрушению государства, которое произошло без всякой злой воли с их стороны. И у нас ни в коем случае не было необходимости в их устранении ради спасения России. До того, как все это произошло, мы считали, что на первых порах будет достаточно устранить внешние симптомы гемофилии у цесаревича. Если бы император с императрицей ежедневно и ежечасно не сходили с ума по поводу опасности для жизни своего драгоценного наследника, то и принимаемые государем решения были бы значительно более разумными. И Григорию Распутину в их окружении тоже было бы неоткуда взяться. Таким образом, у нас бы появилось несколько лет на подготовку постепенной смены власти». «Господи!» — вздохнул я. «Умный вы человек из будущего, Павел Павлович Одинцов. Умнее всех нас вместе взятых. А не понимаете такой простой вещи, что в изложенном вами варианте не было бы никакой смены власти. Устранив внешние симптомы проблем, Ники счел бы все задачи решенными и дальше продолжил бы по-прежнему отстреливать ворон и бродячих кошек, не желая менять ничего более того, что было бы изменено по крайней необходимости. Алекс бы просто не позволила ему оставить трон. Ведь она видела себя только императрицей и больше никем. В то же время я понимаю, что иначе с вашей стороны планировать по-иному было просто невозможно. Ведь я бы сам, если бы узнал, что вы злоумышляете на Ники или его семью, первым бы восстал против вас, несмотря на все планы по спасению России. Но Господь, который выше и умнее нас всех, решил все сделать по-своему. То есть так, как он считает правильным. И с этого дня все уже точно пойдет совершенно по-иному. Вот это точно, подтвердил господин Одинцов. С сегодняшнего дня все просто понесется вскачь. А у нас еще ничего не готово. Япония не добита, и преемник Николай Александрович не подготовлен. И кроме того, основные действующие лица в будущей политической игре находятся здесь, под Порт-Артуром, а не на месте грядущих событий в Санкт-Петербурге. «Вы знаете, Павел Павлович», — резко сказал я, — «может, это скорость течения событий к лучшему. Ведь к такому исходу оказались не готовы не только мы, но и наши возможные противники, имеющие другое видение будущего России или просто работающие на свой личный интерес. Помимо супруги, влияние на Ники оказывает целая чертова прорва народа. Это и братья его отца, Алексей Александрович, Владимир Александрович, Сергей Александрович. Это и его матушка, а моя теща, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Это Витте, Победоносцев, а также и вы, Александр Михайлович, в том числе. Сухо кивнул господин Одинцов. Как и Безобразовская клика. Премного наслышаны. Да, подтвердил я, это так. А как же иначе можно сделать хоть что-нибудь хорошее, если не оказывать влияние на императора, который в то же время мой друг детства? Ну и как? Спросил господин Одинцов. Получалось сделать что-нибудь хорошее для России? Не очень, вздохнул я. Мое влияние на Ники было для этого недостаточным. И кроме того, в государственных делах он и раньше был далеко не сахар. Даже без больного наследника, вкупе с этим вашим Распутиным. В конце концов, эта проводимая им политика привела к тому, что Россия была вынуждена вступить в эту войну в самой неблагоприятной конфигурации, какую только возможно вообразить. Флот гниет в вооруженном резерве, а армия вместо того, чтобы вводиться в Маньчжурию на усиление позиций, оттуда выводится. И при этом все уверены, что японец вот-вот нападет, и только Ники и некоторые его советчики убеждены в обратном. В результате, если бы не вы, то мы бы эту войну с треском проиграли. «Ладно, Александр Михайлович», — сказал господин Одинцов, «раз уж мы с вами в одной лодке, то давайте закончим вечер лирических воспоминаний, а вместо того сядем и подумаем, что в нашей ситуации можно сделать». Капитан первого ранга Иванов, который, как вы знаете, в настоящий момент находится подле священной особы государя-императора, докладывает, что у Николая Александровича такой вид, будто он готов подать в отставку прямо сейчас, что еще больше осложнит ситуацию. «Да», — подтвердил я, — «Ники это может, он такой. Сейчас без Алекса ему и жизнь будет немила. Накладывать на себя руки он не будет, слишком православный он для этого человек». Но вот от управления государством отстраниться полностью. Не до этого ему будет. А у нас тут война с Японией на руках. И хоть полдела в этой войне уже сделано, японский флот потоплен, остальные полдела по разгрому японской сухопутной армии потребуют просто неимоверных усилий. «Ну, почему неимоверных?» усмехнулся господин Одинцов. «В настоящий момент, насколько я помню, первая армия генерала Куроки, которая только и успела переправиться в Корею, имеет в своем составе 3 дивизии и насчитывает около 60 тысяч штыков. Правда, существует еще 2-я армия генерала Оку, такой же численности, которая предназначена для высадки на Ляо-Дунский полуостров. Это 36 пехотных и 3 саперных батальона, а также 17 эскадронов конницы, и 15 тысяч носильщиков кули уже погружены на пароходы, которые сейчас находятся на якорной стоянке у порта Цинампо. Это вместе по максимуму 120 тысяч штыков, которые отрезаны от снабжения и от возможных подкреплений. В противовес им наша маньчжурская армия в настоящий момент насчитывает в своем составе до 140 тысяч штыков и сабель. Никаких особых поводов к совершению неимоверных усилий я не вижу. По сути, японская армия находится в окружении. И по мере того, как по ходу боевых действий будут истекать имеющиеся в наличии боеприпасы и приходить в негодность вооружения, боеспособность ее будет неуклонно снижаться. «Неимоверные усилия», — ответил я, — «потребуются для того, чтобы преодолеть наш извечный русский авось, лень и безалаберность. Глупейшим, по моему мнению, было решение Ники назначить главнокомандующим генерала Куропаткина. Неплохой военный министр, входящий во все нужды и потребности русской армии, согласно вашим же документам, оказался полностью лишенным полководческого таланта. Уму же непостижимо проиграть войну заведомо более слабому врагу, который еще и чрезвычайно ограничен в своих резервах. Вот господин Новиков давеча мне сказал, что любой выпускник Павловского пехотного или Николаевского кавалерийского училища, закончивший курс с отличием, провел бы эту кампанию лучше, чем господин Куропаткин». Господин Одинцов пожал плечами. «А кого вашему государю-императору было назначить главнокомандующим?» — спросил он. «Где ваши новые Суворовы, Кутузовы, Румянцевы и Скобелевы? 25 лет без большой войны и, соответственно, без боевого опыта в армии. Действия против разного рода туземцев в Туркестане и Китае не в счет, потому что это не войны, а, по сути, военно-полицейские операции, проводящиеся совсем по другим правилам. Вот и получилось, что те, кто сумели подняться в мирное время за счет организаторских талантов или протекций и умений подать себя при дворе, оказались на вершине командования, как генерал Куропаткин или адмирал Рождественский. Из этого нам и требуется исходить и принимать меры к исправлению ситуации на месте, а не предаваться несбыточным мечтам, что к нам сюда пришлют военного гения, вроде молодого Скобелева». «Не пришлют, это точно», — вздохнул я. «Вот в чем вы правы, Павел Павлович, так в этом. Да и если б такой гений у нас в запасе имелся, то вместе с ним нашлось бы и множество завистников и интриганов, способных воспротивиться его назначению. Так что придется выкручиваться тем, что есть, и прилагать к разгрому противника те самые невероятные усилия, против которых вы давеча так возражали. Кстати, как вы собираетесь исправлять ситуацию с господином Куропаткиным, которую, по моему мнению, исправить вообще невозможно?» «Для нас с вами нет ничего невозможного», — буркнул в ответ господин Одинцов. «Самый простой выход — это назначить наблюдателем в штаб маньчжурской армии великого князя Михаила Александровича. Он же все-таки государь-наследник. А значит, второе по значимости лицо в империи и одновременно находится в полном доверии своего брата. Думаю, уж такой указ государь-император подпишет без особых проблем». «Да, действительно», — кивнул я. «Мишкину Ники доверяют почти как себе, и идея назначить его своим представителем при главнокомандующем должна ему понравиться. Но если мы пошлем Мишкина в Мукден, так как же тогда быть с его обучением у полковника Новикова?» «А вот закончит свою учебу», — хмыкнул господин Одинцов, — «хотя бы краткий курс, чтобы иметь представление о нормальной тактике, тогда и поедет. Думаю, что после разгрома своего флота генерал Курокин не будет слишком торопиться с активизацией боевых действий. Ведь резервы его армии не безграничны, а линии снабжения на метрополии у него оборваны. Тут мы своим внезапным появлением выиграли темп и пока лидируем по очкам. Сейчас самые главные события будут твориться не здесь, в Маньчжурии, а в Петербурге и Лондоне. Или вы думаете, что англичане будут просто так сидеть, сложа руки, и смотреть на то, как мы рушим их хитроумную комбинацию с Японией, которая ведет с нами войну по доверенности от их имени?» «31 марта 1904 года, полдень по местному времени, острова Эллиота, БДК Николай Вилков, кандидат технических наук Позников Виктор Никонович. 31 год. Похоже, что история уже необратимо изменилась, и все большие события отделяют нас от того момента, когда мы попали сюда. Все дальше удаляемся мы от той развилки, что разделила путь развития России надвое. Один путь остался в нашем прошлом, а вторым мы как раз сейчас исследуем под руководством тех, кто решительно взял на себя титанический труд сделать из страны такую державу, которой можно гордиться и перед которой будет трепетать весь остальной мир. Что ж, изменились и мы. Каким-то удивительным образом проявив свои, как бы это сказать, лучшие качества. Я не принимаю в расчет ту свою нелепую и крайне глупую выходку, о которой, честно говоря, очень сожалею. Тогда я действительно ненавидел всех. Но вот сейчас мне как-то даже приятно осознавать, что и я каким-то боком имею отношение к этим создающим другую историю людям. Фактически я один из них. И по мере сил и способностей вношу свой вклад в общее дело. Теперь, когда недовольство и пассивный протест не занимают моих душевных сил, я все чаще стал задумываться обо всем. Это оказалось увлекательным занятием. И вот я додумался до того, что и я в некотором роде избранный, раз попал сюда, в прошлое, в ту Россию, которую при некотором чутком руководстве можно спасти от грядущих ужасов и катастроф. А что бы я делал в той, прежней Рашке? Предавался бы пустым мечтам и вместе со всякой школотой ходил на митинги протеста против всего хорошего за все плохое? Кстати, и мечты те кажутся мне сейчас да нельзя глупыми и инфантильными. Я был не способен здраво и по-взрослому рассуждать. Мечтал об Америке, как мечтают малыши о сказочной стране, где волшебники исполняют все желания, а золушки становятся принцессами, а безродные бедняки — королями. А, собственно, с чего я взял, что все было именно так, как мне представлялось? Не было у меня на то никаких гарантий. Мог бы и закончить нищим спившимся бродягой под одним из нью-йоркских мостов. Просто уж очень сладкой была мечта. Я жил ею, стараясь ничего вокруг не замечать, словно тот пресловутый осел, бегущий за подвешенной морковкой. Сейчас я тоже мечтаю, но по-другому. Мои нынешние мечты имеют под собой весьма внушительное основание. Ведь я действительно вижу, как работают Одинцов и созданная им корпорация. Билл Гейтс и Стив Джобс отдыхают и нервно курят в сторонке. Ведь этот человек для достижения успеха не останавливается ни перед чем. Верные ему командиры кораблей получили у наместника Дальнего Востока господина Алексеева каперские патенты и теперь возвращают на моря мрачные времена Моргана и Флинта. И самое главное, денежки, вырученные за перехваченную военную контрабанду, исправно поступают на счет нашей корпорации. И с них мы, собственно, и живем. Кстати, коммерческим директором нашей корпорации Одинцов сделал нашу Аллу Лисовую. И от общения с этой рыжей фурией местные купцы и чиновники рыдают просто горючими слезами, но все равно продолжают есть кактус. Да, Аллу Викторовну почти невозможно обмануть. Еще что захотели? Обмануть человека с опытом наших 90-х. Но зато она ведет дела таким образом, что выгоду от них извлекают обе стороны. Собственно, без ложной скромности могу сказать, что и я в некотором роде теперь являюсь винтиком мощного механизма по переделке истории, при помощи которого в этом мире мы будем спасать Россию от нищеты и разрухи, от позора и унижения. Вот ведь странное дело. Ведь всегда я презирал этих ура-патриотов и не отождествлял себя с ними, презрительно и брезгливо называя их просто ватой или совками. Теперь же во мне вызывает непроизвольную гордость то, что я имею, пусть и не самое прямое, но все же хоть какое-то отношение к этим людям. Да, они пока еще презирают меня и не считают за своего. Все еще видят во мне потенциального врага и предателя. Но я уверен, что рано или поздно они увидят, что я вполне достойный член нашего нового общества. Но мне придется запастись терпением, а также приложить усилия к тому, чтоб прежний мой грех был искуплен и прощен. Наверное, я все же по натуре мечтатель, потому что мне нравится рисовать в воображении картины будущего благоденствия. Теперь уже в разрезе могущества России на мировой арене, а также величия ее во всех смыслах. Никогда бы раньше не подумал, что смогу уважать человека, подобного Одинцову. И вот, при сложившихся обстоятельствах, познав некую ускользавшую ранее истину, я и вправду проникся к нему и его соратникам уважением и трепетом, несмотря на то, что они совершенно не похожи на пустоголовых говорунов, подобных моим прежним крикливым кумирам с Болотной площади. Покойный Немцов, Каспаров, Касьянов, гороховый шут Навальный и прочие патогенные политические микроорганизмы. Как я не видел раньше всего этого ничтожества и бесцельности всего того, что они делают? Нет, цель у них, разумеется, была, и заключалась она в получении западного финансирования. Но мне от этого пирога не доставалось даже крошек. Зато такие, как Одинцов, это люди дела. Как раз от таких и зависят судьбы государств. Энергичные, принципиальные, решительные и в чем-то даже жесткие. Ведь без этих качеств не удалось бы свернуть паровоз истории на правильный путь. Все у них получается, за что бы они ни брались. Планы их выверены и отчетливы. Но самое главное — это то, что они любят, по-настоящему любят Россию и населяющих ее людей. Теперь, когда в их руках такое влияние, они сделают все возможное и невозможное для ее процветания и величия. И ведь в самом деле стоит приложить определенные усилия, не такие уж и маленькие, но и не запредельные. И Россия уже в начале 20 века превратится в единственную мировую сверхдержаву, подобно тому, как у нас Америка была такой сверхдержавой в 90-х и начале нулевых. Одинцов считает, что на примере Японии может и должен сделать все необходимое для того, чтобы больше никто и никогда не рискнул напасть на Россию и объявить ей войну. Пусть все знают, что враждовать с русскими – это смертельно опасное дело, и для неосторожных оно может закончиться очень плохо. А я? Над таким понятием, как патриотизм, я всегда смеялся. Слово «родина» было для меня пустым звуком. Моя родина была там, где я мог бы стать богатым и успешным человеком. Но теперь я думаю пересмотреть свои взгляды, потому что за редким исключением по-настоящему богатым и успешным можно стать только в той стране, в которой ты родился и вырос».